Весеннее небо раскроет объятья, рассеяв тоскливый туман. Забыв про вчерашнюю боль и ненастье, ты взглянешь в цветной океан. И в сердце впорхнет, как забытая гостья, степная лесная любовь. И все будет снова так свято и просто, как в неге ребяческих снов. Влейся же в небо, стань его частью, чувством все двери открой. Стоит поверить всему, что прекрасно под золотою луной. Вдохни этот лунный волнующий ветер, проснись от бредовых проблем. Пускай пробудится струнами рассвета чарующий сказки Эдем. Пускай закружатся, взметнутся волшебно игривые мечты огоньки. И вновь расцветут под окном сокровенным любимые солнцем цветки. Влейся же в небо, стань его частью, чувством все двери открой. Стоит поверить всему, что прекрасно под золотою луной. Крылатые музы обступят поэта, монаха на грех дернет бес. Весна разнесется прекрасным куплетом от края до края небес. И юные птицы, и нежное солнце подарят тебе все тепло. И счастье забытое вновь улыбнется зиме нерадивой назло. Влейся же в небо, стань его частью, чувством все двери открой. Стоит поверить всему, что прекрасно под золотою луной. Влейся же в небо, стань его частью, чувством все двери открой. Стоит поверить всему, что прекрасно под золотою луной.